поскользнулся на скользком полке, полетел вниз и там поломал руки-ноги. Солдату в темных очках быть не положено, есть не дембель. Так что в этой самой войсковой части стали твориться всякие неуставные дела. То солдат домой убежит, то дизентерия какая-нибудь. За полтора года трех командиров сменили с разжалованием. Только когда Николай стал старослужащим солдатом дембелем, он пошел в солдатский магазин «Военторг» и купил себе темные очки. Надел очки, и часть мигом стала ходить в отличных. Отслужив как положено, Николай домой не вернулся, а поехал жить в большой город. Там он поступил в один институт. Он все еще не знал, что у него за глазки такие. Не нашлось на него старой женщины, чтобы сказать: «Глазик у вас дурной, Николай Афанасьевич». Одни только цыганки, когда Николай Афанасьевич снимает на улице очки с целью протереть, шарахаются от него, как от милиционера. Цыганки, они знают, что почем. Очки он снимает только перед сном, еще на работе. А где работает Николай Афанасьевич, все люди знают, потому что видят его каждый день, да через день, причем без очков. У него такой приятный голос. «Добрый вечер, дорогие товарищи! Начинаем передачи центрального телевидения!» Портрет. В одном учреждении работал молодой специалист. Это было конструкторское бюро, а он — молодой конструктор. Он стоял у Кульмана и конструировал. Остальные учили его, как надо конструировать. И вот как-то к ним прямо в бюро пришел настоящий художник и сказал, что он художник и хочет нарисовать портрет молодого современника. Все показали пальцами на молодого специалиста, фамилия которого оказалась Калюгин. Через некоторое время стал появляться на холсте портрет Калюгина. Как следует, были нарисованы только фигура и лицо, а все остальное так себе, едва намечено. Потом художник подошел к Калюгину и предложил ему купить портрет за 300 рублей. Калюгин ответил, что за 300 рублей можно всю Третьяковку купить. Лучше он поставит художнику пузырь. Художник обиделся на пузырь и ушел, бросив портрет. Портрет долго стоял в бюро, вызывая насмешки конструкторов. Выбросить его было жалко. 300 рублей все же. Пусть бы художник нарисовал все как надо, а потом и наколоть его, сказать про пузырь. На следующее утро Калюгин почему-то проспал на работу, а когда явился, получил выволочку, чего с ним никогда не случалось. Огорченный выволочкой после работы он пошел маленько выпить, но и маленько казалось для него много. Без привычки уснул посреди дороги, его чуть не раздавила спецмашина, но она его не только не раздавила, даже подобрала и увезла. На работе за это заругались еще сильнее и послали Калюгину убирать картофель. В сельской местности с Калюгиным стали происходить небывалые вещи. Он отлынивал от работы, крал и менял на воду картофель, то дело дрался на танцах с механизаторами. За эти художества начальство перевело его на 3 месяца в грузчики. Надо сказать, что, вернувшись в город, Калюгин заметил, в портрете кое-что изменилось. На Кульмане появился чертеж механизма, над которым Калюгин упорно трудился до сельхозработ. Мало того, на чертеже было и техническое решение одной проблемы, над которой бился весь институт. Пстя начальству, Калюгин промолчал и продолжал таскать тяжести. Он сдружился с грузчиками и перенял у них самые скверные привычки, например, выпивать с утра. Костюм у Калюгина пообтерхался, обремкался, а на портрете у него наоборот. Появился новый костюм из дорогой ткани. У девушки Капитолины, с которой Калюгин общался уж 3 года, чувство любви и дружбы к нему сперва притупилось, а потом угасло вовсе. У портрета же на правой руке появилось крупное обручальное кольцо. Такое продать месяц можно пить. На работе Калюгину предложили постоянно оставаться грузчиком, так на лучше будет. Калюгин и сам решил, что лучше, не будет голова ни на что болеть.